Наталья Бакирова. «Белый и пушистый». Больше всего на свете Никиш любил путешествовать. Он даже рисовал крестики на стенке гаража в честь каждого места, в котором побывал. Это мог быть город или село с красивой церковью. А еще он любил заброшенные деревни, которых так много стало вокруг. Там природа побеждала цивилизацию. На крышах сараев росли березы, бревенчатые стены изб темнели от дождей. В избах оставалось много интересных вещей. Нет, Никиш не был мародером. Все, что его интересовало, — фотографии. В этих снимках прошедшей, ушедшей, сбежавшей жизни было что-то такое, что от них становилось сильно не по себе. И хорошо, и плохо одновременно. Никиш, обработав, выкладывал снимки в сеть. Кто-то их смотрел, кто-то даже отзывался. С десяток отзывов да крестик на гараже. Вот и вся корысть путешественника. Гараж, проржавевшая коробка без электричества, которую Никишу было лень покрасить, стоял прямо во дворе. Этот район города был когда-то самым престижным, и квартиры здесь выдавали только начальству. Отец Никиша, который давно уже умер, как раз и был начальником, руководил строительно-монтажным управлением. По иронии судьбы, стараниями отцовского СМУ, район в конце концов и превратился в окраину. Летом здесь даже траву не косят. Она вырастает чуть ли не до пояса, вместе со всякими колосками, ромашками, еще какими-то синими цветочками, название которых Никиш не знал. Летел тополиный пух, собирался возле стен гаража в белые войлочные сугробы. Мать Никиша после смерти отца не захотела тут оставаться. Уехала в Германию, стала няней в какой-то русской семье. «У тебя детей нет, так хоть чужих понянчу». В этих словах отчетливо слышался упрек, но Никиш пропустил его мимо ушей. «Дети, вот уж спасибо». Отъезду матери, честно говоря, он обрадовался. В 25 лет отдельная хата. Чего еще надо вообще? Отцовскую машину они продали. С похоронами пришлось влезть в долги, а мать никаких долгов не выносила. Но Никиш, взяв кредит, купил себе старенькую Тойоту. На ней-то и гонял по округе, иногда с пацанами, а чаще один. Его интерес к заброшенным деревням приятели не разделяли. Гонял, насколько хватало денег. А времени у него было много всегда. Работал дизайнером-верстальщиком в местной газете. И его там не угнетали. В офис хоть совсем не приходи. Сдавай только вовремя готовые полосы. Крестики на гараже прибавлялись. А не было денег или охоты куда-то гонять, играл в танки. Никиш на эту игру не то чтобы подсел, но если находила, мог всю ночь проторчать перед компьютером. По квартире разносился грохот орудий. Когда старика-соседа увозили в психушку, тот орал: «Вперед, бронебойными! Огонь!» В психушке он не прожил и полугода. И во дворе состоялись многолюдные старомодные похороны. С гробом на двух табуретках, с блюдечком в ногах покойного, куда соседи, вынув из кошельков, клали бумажки. Оставшись без своего деда, бабка-соседка, видать, тоже поехала кукухой. Вбила себе в башку, что это Никиш свел старика с ума. «Это ты! Ты виноват! Взрывы твои! Я все слышу!» Никишу сначала стало не по себе. «Это что, правда он виноват?» «Да не, что там старик мог слышать? Они же сверху живут!» «Старуха-то, может, и слышала. Она же вечно по вечерам на скамейке сидит, а у него форточка открыта». «Может, вы и голоса слышите? Я тут при чем? Душегуб! Изверг!» Никиш поражался интенсивности соседкиной злобы. Как можно так люто ненавидеть вообще? При встречах она поносила его последними словами. И так громко, что наверняка и остальные соседи теперь думали, что Никиш — изверг и душегуб. Он даже поразмышлял немного, не поменять ли квартиру. Но такие мысли, конечно, были не совсем всерьез. Столько всего перевозить, таскать. Да и где он так хорошо устроится еще? Гараж во дворе. Он выбрал другой путь. Научился избегать эту адскую бабку. Это оказалось не так уж и трудно. Бабка жила по режиму, как солдат. В одно и то же время ходила в магазин, гуляла всегда в одном месте. На старой городской площади, у вечного огня, где кормила голубей. А перед сном сидела на скамейке у подъезда. Единственное, чего не знал про нее Никиш, — это имя, поэтому называл ее про себя Сциллой Харибдовной. Как-то раз, вернувшись поздно вечером из очередной поездки, он загнал машину в гараж и вдруг услышал слабое мяуканье. Никиш сначала решил, что ему чудится. Как в гараж могла попасть кошка? Или он похолодел? Еще когда я уезжал, забежала. И теперь у меня тут все обоссано и обгажено. Однако ничем таким не пахло. Пахло, как всегда, в гараже. Старым железом, бензином, пылью. Мяуканье тем временем слышалось все отчетливей. Никиш стал искать, чертыхаясь и вспоминая поговорку про черную кошку в темной комнате. Завел машину, включил фары. Не помогло. Из-за их направленного света тьма по углам только сгустилась. И в этой тьме вдруг блеснули зеленые кошачьи глаза. Никиш чуть не заорал от ужаса. Потом взял себя в руки, бросился к кошаку, успел схватить за шкирку. «Ага, не убежишь!» Держа животное одной рукой на отлете, чтобы не переползли какие-нибудь блохи, Никиш заглушил двигатель, вышел из гаража и запер дверь. В свете дворовых фонарей кот, точнее котенок, мелкий кот-подросток, показался ему до жути грязным, хотя цвета был белого. Слой грязи лежал даже внутри ушей. Морщась, Никиш потащил зверя в соседний двор. Отпустить подальше от дома, а то привыкнет еще в гараже тыриться. За ними котами не уследишь. Путь лежал мимо подъезда. Сциллу Харибдовну, устроившуюся подышать перед сном, Никиш заметил поздно. Проворно встав, соседка заступила ему дорогу. Он тоскливо приготовился к обычному концерту. Но Сцилла Харибдовна не стала орать. И вообще на Никиша не взглянула. Ее взгляд был прикован к котенку. «Ишь, зайчик! Был у нас с дедом тоже кот. Давно. Вот прямо как этот. Белый, пушистый. Сёмой звали. Дед мой очень его любил. Телевизор вместе по вечерам смотрели». В ее голосе Никишу послышалась просьба. Однако застарелая вражда мешала ему сделать бабке что-нибудь доброе. Ведь, казалось бы, так просто решить это дело — отдать бабке котенка. Или бабка возьми и попроси. Но нет, Никиш не мог отдать, бабка не могла попросить. И все из-за этой ненависти, которая как бронебойное стекло стояла между ними. Попытавшись и не сумев преодолеть себя, Никиш внутренне махнул рукой и подумал: «Да ладно, все равно, ну куда ей котенок, она же помрет не сегодня-завтра». Соседка, очевидно, уловив эту мысль, уперла руки в боки и заговорила совсем другим тоном. «Куда кота потащил, изверг?» «Не ваше дело. Души в тебе нет». И она, все повышая голос, принялась орать, что, конечно, Никиш тащит невинную божью тварь на помойку, что котеночка разорвут собаки и, конечно, опять завела про деда, который тоже помер из-за бездушности Никиша. Из окон начали выглядывать соседи. Никиш заскочил в подъезд. Ладно, подумал, кота можно и завтра спровадить. Пусть пока остается. Грязен он и правда оказался до невозможности. Никиш слышал, что кошки воду не терпят, и приготовился сражаться. Но котенок то ли устал, то ли не был похож на обычных кошек. Мытье вытерпел почти спокойно. И Никиш даже ощутил к нему что-то вроде благодарности. Вытер своим полотенцем, налил молока и свалился спать. Проснувшись, обнаружил, что зверек притерся к нему под бок. Никиш стал его разглядывать. При утреннем свете кот казался очень милым. «Эй, заяц!» — сказал ему Никиш. «Кс-кс!» Заяц лениво открыл глаза и потянулся, выпустив маленькие загнутые когти. Когда Никиш отправлялся в свои поездки, заяц скучал и всегда встречал его в прихожей, как собака, с той единственной разницей, что собаки не умеют укоризненно мяукать. «Может, с собой его взять в следующий раз?» Никиш настучал в строчке поисковика «Путешествие с котами». Получилось, что люди котов в поездки берут. Не всегда это хорошо кончалось. Иногда коты сбегали. Иногда оставленные в машине на несколько часов погибали от жары. Но если не тупить, все могло получиться. Другое дело, как заяц машину выдержит? Вдруг будет блевать или беситься? Коту в машине явно понравилось. Он внимательнейшим образом все обнюхал, сам выбрал место на заднем сиденье. Разлегся там и начал, как ни в чем не бывало, вылизываться. Так Никиш стал гонять по окрестностям вместе с ним. Это оказалось даже прикольно. Он только сейчас осознал, что ему не хватало спутника. Хвостатый спутник, конечно, большей частью дрых. Подрастая, заяц становился ленив. Но все ж таки это была живая душа. Никиш обзавелся походным лотком, нагрудной переноской. «Вот я прямо кошачий папа», — думал про себя, усмехаясь. «Надо матери селфи с котом послать». Он привык доверять зайцу, знал, что тот никуда от него не убежит, и даже выпускал иногда в этих самых брошенных избах. Вдруг захочет поохотиться на мышей. «Идиот! Разве котам можно доверять?» Заяц сбежал. Сбежал уже дома. Выскочил из машины, видимо, пока Никиш, достав краску, малевал на гараже очередной крестик. Вернувшись к машине, чтобы загнать ее на место, Никиш увидел, что задняя дверь приоткрыта. Но значения не придал. Захлопнул, да и все. И только въехав в гараж, увидел, что зайца нет. Полночи он бегал по соседним дворам. И весь следующий день тоже шнырял по городу. Кривясь от неловкости, распечатал и расклеил объявления на столбах, на подъездах. Пропал кот, белый, пушистый. Через час погнал проверять, не оторвал ли кто листок с телефоном. Нет, все были на месте. Подумав, что кота вполне могут найти дети, которым родители не дают с собой мобильник, Никиш решил сделать другой вариант объявлений. Да и фото же нужно, как он сразу не подумал. Оно внимание привлекает и вообще. Нашел годный снимок, подправил текст. Рядом с телефоном указал адрес крупными буквами. Специально для детей. Он уже представлял себе этих детей. Шустрого парня и умненькую девочку. Как они найдут зайца, живого и невредимого. Никиш изо всех сил отгонял от себя мысль, что кота загрызли собаки. Найдут и притащат к нему домой. Теперь он разрывался, не знал, что делать. Бегать искать самому или сидеть в квартире, ожидая этих самых детей. Выбрал компромисс. По ночам бегал, днем сидел. Он никогда не думал, что можно так мучиться от исчезновения кого-то из своей жизни. Даже пожалел Сциллу Харибдовну. Как ей плохо должно быть без деда. Эх, надо было отдать ей котенка. Сейчас, по крайней мере, точно был бы жив. А еще он стал ненавидеть собак. Всех. Овчарок и ротвейлеров. Шпицев и явно беспомощных тойтерьеров. Все они были враги его зайцу. Всегда молчавший домофон теперь как нарочно начал петь каждый день. То сосед забыл ключ, то газеты принесли, то ошиблись квартирой. Никиш весь издергался и в конце концов просто стал нажимать на кнопку, даже не спрашивая, кто пришел на сей раз. Поэтому при очередном звонке он машинально отправился сначала к двери и только потом осознал, что звонит мобильник. Незнакомый женский голос сообщил: «Я нашла вашего кота». «Где вы? Я сейчас приеду». «Да я лучше сама. Мне тут недалеко. Адрес ваш у меня есть». Он ни на что, собственно, уже не надеялся. Прошел почти месяц. Но вот же она стоит, печальная молодая женщина с сумкой. Никишу хотелось броситься к ней. «Да что же ты стоишь? Выпускай скорее зайца!» Она осторожно поставила сумку на пол, открыла. Оттуда трусливо высунулась кошачья морда. Никиш, сделав шаг назад, прислонился спиной к стене. «Не ваш?» — догадалась женщина. «А так похож. Я сверяла с картинкой. Он в нашем подъезде живет. Давно уже. Ну...» Кот осторожно вылез из сумки и осмотрелся. У него были круглые голубые глаза. Никиш, обессиленный сначала появлением, а потом исчезновением надежды, молчал. «А может быть...» — беспомощно сказала женщина. «Вы меня простите, но ваш кот, может быть, не найдется, а тут... У нас соседка такая злая, говорит, от него блохи. И вообще, будто бы кошки болезни какие-то переносят. Что девочка пройдет там, где кот сидел, а когда вырастет, у нее детей не будет. Ну, чушь несет, в общем. И отравить угрожает. А я боюсь. Вдруг и правда отравит. Есть такие люди, знаете, неадекватные. Я бы сама его взяла. Но у меня аллергия. Видите?» Она протянула руки. На них были какие-то жуткие красные пятна. Не надо было, конечно, всему этому поддаваться. Ведь здесь явно давление обстоятельств. А принимать решение надо трезво, исходя из собственных интересов. Никиш думал об этом. А кто-то тем временем говорил его голосом. «Оставляйте». Он насыпал коту корм, оставшийся от зайца. И тут понял, что заяц уже не вернется. Вообще не вернется. Никогда. Потому что некуда. Пока он, Никиш, его ждал, в пространстве как будто была дыра, пустое место, которое притягивало к себе. Теперь это место занял чужой кот, белый и пушистый. Кот оказался, в общем, нормальным, только пришибленный какой-то, слишком тихий. Никиша назвал его Тихоном. Тихон в компанию не навязывался. Большую часть времени его просто не было видно. Никиш иногда про него даже забывал. Про свои объявления он тоже забыл. Но однажды в дверь позвонили. Это были дети, почти такие, каких он воображал себе, когда писал объявление. Только наоборот, девочка шустрая, а пацан, не понять, какой пацан, аккуратный, гладко причесанный, а глядит как-то по-волчьи. Кота держал именно он. «Ваш кот», — вежливо сказал пацан. Утвердительно сказал, без вопроса, просто информировал. «Ваш, мол, забирайте». «Это не мой», — отрекся Никиш. «А вы посмотрите получше», — посоветовала девочка. «Белый же, пушистый». «Да что мне смотреть, не мой. Уносите, откуда взяли». «А вы своего кота что, уже нашли?» — не отставала она. «Нашел». И он позвал. «Тихон! Кыс-кыс!» Тихон, конечно, и носа не высунул. «Врете!» — уличила девочка. «Нет у вас никакого кота. Возьмите этого. Он бездомный. Вы знаете, какая у бездомных жизнь?» «Опять на жалость давят. Ни за что не возьму», — подумал Никиш. «Что у меня тут, приют для белых котов, что ли?» «Не возьмете, его убьют», — вдруг сказал пацан. «Знаете Чуху? Он кошек убивает, душит прямо руками. Говорит, в кошках дьявол. И на гараже отмечает крестиками, скольких уже задушил. Гараж этот в вашем дворе стоит. Можете сходить, посмотреть». Никиш хмыкнул. Такая наглость ему неожиданно понравилась. Целеустремленные детки. «Ладно», — сказал он, — «давайте сюда свое животное». «Но вы», — крикнул вслед им, уже убегавшим, — «чтоб все объявления посрывали». «Сорвем, спасибо! Сорвем обязательно!» Коты, как ни странно, не ссорились. Видимо, каждый из них уже знал, почем фунт лиха, и ценил пребывание в семье. Нового Никиш назвал батей за привычку подолгу сидеть в лотке. Дети то ли не выполнили свое обещание, то ли выполнили, но поздно. На следующей неделе к Никишу притащился мужик, бухой, со старой спортивной сумкой. Сумка ходила ходуном, в ней кто-то неистово брыкался. «Короче, кота твоего нашел. Но с тебя на бутылку». «Какая бутылка, дядя? Мозги пропьешь. Мой кот дома. Сам смотри». Никиш открыл дверь в комнату, чтобы продемонстрировать батю. Тот как раз расположился на полу, задрав одну ногу, и вылизывал себе яйца. Рядом с ним устроился Тихон. В той же позе и за тем же делом. Картина маслом. Алкаш какое-то время смотрел на них, потом перевел красные глазки на Никиша. «Да», — подтвердил Никиш, — «это мой кот». «Коты?» — спросил алкаш с надеждой. «Кот!» — безжалостно сказал Никиш. Алкаш повесил голову. Потом еще раз затравленно посмотрел на котов и побрел из квартиры. «Э, сумку-то забери!» Никиш выскочил вслед, но того уже не было. Словно сквозь землю провалился, едва переступив порог. Этот кот оказался даже не белым. Рыжим. Выпущенный на волю, он возмущенно рявкнул и рванул на улицу. Пришел август. Лето на полставки. Днем жара, а ночами холодно. На зеленой траве лежат желтые листья от тополей. И воздух пахнет будущими дождями. Жизнь наладилась, как всегда налаживается, постепенно. И только иногда Никиш чувствовал острые уколы горя. В эти дни он не мог сидеть дома. Где ни один из белых котов не был зайцем и уходил бродить по городу. Город, будто сочувствуя Никишу, старался чем-нибудь удивить. Вот в кустах боярышника стоит памятник пограничнику с собакой, покрашенный в наивные цвета. Так обычно дети раскрашивают свои рисунки. Лицо ярко-розовое, а собака коричневая, как шоколадка. Или попадался двор, где кто-то вывесил на просушку ковер, набросив его на гнутую в виде арки железную лесенку. Такие в Никишовском детстве называли лиана. Получился как бы домик, и к нему с явным намерением обосноваться уже бежали две девочки с куклами. В другом дворе оказалось множество голубей, прямо площадь Святого Марка, и какая-то старуха сыпала им семечки. Да не какая-то. Никиш ощутил холодок в желудке. Сцилла Харибдовна. В одной руке она держала конец длинного поводка. На поводке был белый пушистый кот. Напружинившись и прижавшись к земле, кот тихонько крался к крайнему голубю, имея явно злодейские намерения. У Никиша забилось сердце. Он осторожно подошел поближе. «Сёма!» — с укором говорила соседка. «Ну что ты творишь? Ведь все равно же не поймаешь. Иди сюда!» Она вдруг ужаснулась. «А если поймаешь? Сюда, Сёма!» И тут Никиш позвал. «Заяц!» Кот мгновенно рванулся, поводок выскочил из бабкиных рук. Прыгнул, Никиш поймал его, и заяц, как человек, обнял хозяина за шею. Старуха смотрела на них, поджав губы. Потом повернулась уходить. «Подождите!» Он сам не знал, зачем это крикнул. Наверное, хотелось выяснить, как все вышло. Хотя не один ли черт, как все вышло. Заяц был вот он, и яркая, как солнце, радость затмевала все остальные чувства. «Я искал его, все время искал», — сказал Никиш. Бабка отвернулась и потащилась к дому, ничего не ответив. «Кремень, старуха», — подумал Никиш и пошел рядом. Так они и шли, молча. Только у самого подъезда она сказала сварливо: «Любишь, значит, котейку». Вечером в дверь позвонили. Ужаснувшись, что это опять принесли кота, Никиш подумал было не открывать, но звонили настойчиво. Это оказалась Сцилла. В руках у нее была круглая большая тарелка, накрытая полотенцем. Коты, все трое, выскочили и начали накручивать восьмерки у ее ног. Соседка, кажется, растерялась. «Тихон, заяц, батя!» — строго сказал им Никиш. «Ну-ка, брысь! Проходите, не знаю, как вас зовут». «Ольга Петровна». Под полотенцем у нее оказался яблочный пирог. Никиш заварил чаю, и они сели на кухне. «Ты на меня зла не держи!» «Вижу, в машине сидит, пушистый, беленький. Но вылитый Сёма, как черт попутал! Куда, думаю, этому извергу, тебе, то есть, кот? Все равно ведь загубит!» Соседка вздохнула и, по-детски глядя, сказала: «А мне самой-то куда? Дед вот снится стал каждую ночь. Зовет, значит. Помру не сегодня-завтра». «Да ну, чего помирать?» — неловко забормотал Никиш. Сроду не знал, как реагировать, когда такие разговоры. «Ольга Петровна, а если вы белых котов любите, может, вы могли бы иногда за моими присматривать? Я уезжаю, так им тут скучно одним». «Хороший ты человек», — соседка покачала головой. «А так сразу ты и не скажешь». Никиш хмыкнул. «Хороший, ага. Белый и пушистый».